Ха-ха, Лю Янь кандидат на пост следующего мастера Небесного Духовного Дворца. Его имя широко известно на континенте Небесного Закона. Улыбнулась Фея Лиса. Леди ничуть не слабее его. Мужчина средних лет улыбнулся. Фея Лиса ухмыльнулась, а после перевела свой взгляд в другую сторону в аукционном зале, остановившись на девяти преисподних, которая сидела рядом с мученем. Она сказала тихим голосом: «Та леди также очень могущественна для своего возраста. Интересно, из какой она фракции? Я думаю, что Люмин поможет нам разобраться в этом деле», сказал мужчина средних лет. «МММ», Фея Лиса слегка удивилась, но вскоре поняла смысл сказанного и улыбнулась. «Этот Люмин слишком дерзок. Интересно, ударит ли он ногой в железную пластину на этот раз?» Пока они разговаривали, аукцион уже закончился. По цене в 32 000 духовных жидкостей повелителя, искусство девяти драконов и слонов попало в руки Люмина. Звонок прозвенел по всему аукционному дому. Все тихо вздохнули, глядя с завистью на Люмина. Люмин наблюдал за бесконечно завистливыми взглядами и гордо улыбался. Он наслаждался благоговейными взглядами. Они придавали ему приятное чувство. Пока Люмин наслаждался взглядами, Мучень спокойно встал, повернулся и ушел с девятью преисподних и Лин Цзин, даже не взглянув на него. Люмин взглянул в его сторону, а в глазах его мелькнуло что-то холодное. Его тонкие пальцы легко скользили по подлокотнику кресла из нефритового камня, мгновенно оставляя на нем следы. Поверхность пореза выглядела гладкой, как зеркало. «Старейшина Му, пошлите кого-нибудь присмотреть за ними. Я хочу знать их передвижение. Хотя мы не можем действовать в торговом городе, мы дадим им знать, что некоторых людей они не могут позволить себе оскорбить», безразлично сказал Люмин. Стоявший позади него старейшина в черном медленно кивнул головой. Люмин улыбнулся, глядя на Фею Лису, которая выходила из павильона. Соблазнительная фигура женщины и его гордые изгибы зажгли пламя в его сердце. Он ушел за ней с улыбкой на лице. Вместе с девятью преисподних и Лин Цзин, Мучень вышел из аукционного дома и завершил сделку, забрав приобретенные сокровища. Стоя в тайной комнате аукционного дома, Мучень смотрел на фрукт в своей руке, который пылал, как солнце, и почувствовал огромное облегчение. Несмотря ни на что, ему удалось раздобыть один ингредиент. Прямо сейчас ему не хватало только бессмертного божественного листа, чтобы приступить к культивации великого солнечного бессмертного тела. Он возлагал большие надежды на него, раз ему понадобились такие редкие ингредиенты. «Вот, держи». Спрятав великий солнечный плод пустоты, он передал халцедон небесного пламени Лин Цзин. Лин Цзин заулыбалась, когда взяла его. Хотя, учитывая ее происхождение, она привыкла видеть сокровища, но вот конкретно это она получила сама. «Спасибо», — тепло улыбнулась девушка. «Это я извлекла выгоду». Мучень улыбнулся. Защитный духовный нефрит, который подарила ему Лин Цзин, куда более драгоценный, чем халцедон небесного пламени. Но теперь нам, возможно, придется расстаться. Мучень уставился на Лин Цзин. В скором времени им придется пережить сражение, но если Лин Цзин последует за ними, то попадет в опасность. Услышав его слова, Лин Цзин тряхнула головой, улыбнувшись. «Мы же друзья, верно? Может ли подруга убежать, чтобы спасти себя?» Мучень изумился, но ничего не сказал. «Тогда пойдем вместе. Если мы потерпим неудачу, то вместе избежим». Глава 658. Вылазка. После окончания аукциона Мучень не спешил покидать торговый город. Он искал трактир для экспертов, чтобы временно остановиться там. Если битва приближалась, то он должен восстановить свое пиковое состояние. Усталость, вызванная путешествием, никуда не делась. В просторной гостевой комнате Мучень сидел, а девять преисподних стояла у окна гостевой комнаты и смотрела на улицу. После долгого молчания она повернула голову в сторону Мученя. «За нами действительно кто-то следит. Их должен был послать Люмин». Мучень слегка кивнул головой. «Те, у кого фамилия Лю, ничего хорошего из себя не представляют. В царстве Северных Небес семья Лю также причинила ему немало неприятностей». Закончив свою речь, он увидел, как Лин Цзин вдруг положила руки на талию, яростно уставилась на него и замахала кулаком. «Фамилия моей бабушки тоже Лю». Мученью стало неловко. Лин Цзин фыркнула и продолжила: «Если мой отец услышит об этом, то обязательно задаст тебе трепку». Мучень сухо рассмеялся. «По сути, это ведь неожиданная катастрофа. Итак, когда мы уезжаем?» Тем не менее, Лин Цзин не беспокоилась о небрежных замечаниях Мученя, сев рядом с ним. Ее рука поддерживала щеки, когда она задавала вопрос. Судя по ее виду, ее волновали предстоящие неприятности. «Не торопись. Каждое наше действие, вероятно, находится под наблюдением Люмина. Если мы останемся в городе на короткое время и не покинем его, он почувствует, что мы боимся». Мучень слегка улыбнулся. «Показать нашим врагам, что мы слабы. Как хитро!» Лукаво ухмыльнулась Линь Цзин. «Наши враги сильнее нас, поэтому мы должны использовать маленькие хитрости». Мучень улыбнулся, глядя на Линь Цзин. Уже более серьезным тоном он продолжил. «Как ты знаешь, сила Люмина выше нашей. Хотя мы с тобой оба вступили в стадию повелителя, нам еще предстоит усовершенствовать наши небесные тела повелителя. Без них, наши способности слабее. Что же касается девяти преисподних, то она самая лучшая остановит их повелителя пятого уровня. Так что если случится несчастный случай, тебе придется уйти, если я прикажу». Линь Цзин почувствовала себя немного несчастно, но, глядя на серьезное выражение лица Мученя, она лишь надулась, ответив: «Как скажешь». Мучень с улыбкой кивнул головой и больше ничего не сказал. Он медленно закрыл глаза и постепенно вошел в состояние культивации. Девять преисподних, однако, некоторое время беседовала с Линь Цзин, прислонившись к окну. Она не вошла в свое состояние культивации, потому что должна быть настороже, даже если в самом городе безопасно. Она ясно представляла себе опасности в мире Великой Тысячи. Что же касается Линь Цзин, то она прикрыла рот рукой, зевнула и лениво уснула. Судя по ее состоянию, она, казалось, не заботилась ни о каких опасностях. Ночь прошла спокойно. На второй день от мучения все еще не последовало никаких движений, пока не взошло солнце. Вообще, обычные люди немного расслаблены в такое время. Поэтому он решил выйти из таверны среди толпы людей и направился к окраине города вместе с девятью преисподних и Линь Цзин. Когда он вышел из таверны, на лице женственно выглядевшего юноши, стоявшего на одном из городских зданий, появилась холодная усмешка. Он махнул рукой, отослав служанку, которая делала ему массаж, и встал. Его взгляд стал немного холодным, когда он посмотрел в сторону городских ворот. «Наивный сопляк, ты думаешь, что сможешь убежать от меня таким образом?» Он насмешливо улыбнулся и махнул рукой. Позади него появился таинственный пожилой старик в черном одеянии. «Старейшина Му, нам пора действовать». Старик слегка кивнул головой, после чего окружающее пространство вокруг них покрылось рябью, а сами они постепенно растворились в воздухе. Когда они уходили, во внутреннем дворе города Фиа-Лиса, обнимавшая белоснежную лису, расплылась в очаровательной улыбке. «Нас ждет хорошее шоу». Она аккуратно положила белую лисицу на землю и улыбнулась ей в спину. «Пойдем, последим за ними. Почему-то мне кажется, что на этот раз Люмину будет не так-то просто добиться успеха». За ее спиной появился невзрачный мужчина средних лет. Они оба повернулись и исчезли. Три группы людей тихо исчезли, покинув город, никого не предупредив. Сумерки заката висели на горизонте, а красный свет падал на землю, слегка охлаждая ее. Свист. На сумеречном горизонте послышался торопливый пронзительный свист ветра. Три луча света пронеслись через горизонт и полетели вдаль с ужасающей скоростью. Казалось, они довели свою скорость до предела. Судя по ней, казалось, как будто за ними гонится что-то или кто-то. Их скоростное путешествие длилось примерно полчаса, пока они постепенно не сбавили скорость. Все трое приземлились на горе. Мучень поднял голову, посмотрел на горизонт позади себя и внезапно улыбнулся. «Вы двое уже полдня тайком следуете за нами, разве вы не устали? Ха-ха, похоже, ты знал о нас очень давно». Когда Мучень заговорил, раздался голос человека. На горной вершине неподалеку пространство слегка исказилось, когда двое человек таинственным образом появились посреди неба. Люмин насмешливо уставился на Мученя и огляделся вокруг. «Ты действительно нашел себе довольно хорошее место для захоронения. Откуда ты знаешь, что оно не приготовлено для тебя?» Мучень слегка улыбнулся, бросив на парня холодный взгляд. «Похоже, что ты довольно самоуверен». Люмин слегка улыбнулся и продолжил. «Если ты думаешь, что красотка стадии повелителя четвертого уровня сможет предоставить тебе защиту, то боюсь, что ты будешь разочарован». Люмин протянул руку к Мученю, продолжая говорить: «Передай мне великий солнечный плод пустоты, пока я окончательно не рассердился. Если твое отношение удовлетворит меня, может, я соглашусь отпустить тебя. Ты принес с собой бессмертный божественный лист искусства девяти драконов и слонов, Мучень задал ему свой вопрос. Улыбка на лице Люмина постепенно исчезла. «Ты упустил свой единственный шанс. Ты слишком много говоришь», — ответил Мучень. «Пффф». Лин Цзин, стоявшая рядом с ним, прикрыла рот рукой и захихикала, демонстрируя Люмину безжалостную насмешку. «Старейшина Му, можете действовать». Люмин прищурился, а затем хищно оскалился. «Не нужно быть снисходительным». Из-за его спины вышел старейшина в черных одеяниях, опустив обе руки, которые до этого скрывались в рукавах. От его постаревшего лица исходила холодная аура. Ужасающая буря духовной энергии вырвалась из его тела. Черная как смоль духовная энергия пронеслась в пространстве. В одно мгновение температура в этом районе понизилась. Духовная энергия пожилого человека излучала волны крайнего холода. Горная вершина, на которой он стоял, постепенно осыпалась под ужасающей рябью духовной энергии. Огромные трещины начали расползаться по всей горе. Это просто давление духовной энергии, и оно заставило гору рухнуть. Сила повелителя пятого уровня на самом деле так ужасна. Глядя на реакцию простой ауры, взгляд Мучиня стал немного серьезным. Он ведь впервые столкнулся с повелителем пятого уровня. Его сила поистине исключительно мощная. Девять преисподних шагнуло вперед, вызывая всплеск плотной духовной энергии. Пространство исказилось, и прямо над ней образовался колоссальный черный дрозд. На черном дрозде тихо полыхало пурпурное пламя. Божественный зверь. Когда появилась огромная черная птица, лицо Люмина и старика изменилось. Неудивительно, почему ты так уверен в себе, ведь твое истинное тело, тело божественного зверя. Старейшина в черном одеянии окинул девять преисподних серьезным взглядом и заговорил хриплым голосом. Вообще, повелителю четвертого уровня невозможно конкурировать с повелителем пятого уровня. Существовал огромный разрыв между различиями одного класса. Но если речь заходила о божественном звере, в игру вступали иные правила. Основываясь на мощном физическом теле и природном преимуществе, могущественные божественные звери обычно сильнее противника одного и того же уровня. Люмин тоже нахмурился. Когда он сделал шаг вперед, его жуткий взгляд устремился на Мучиня. «Старейшина Му, задержите ее, я разберусь с этим молокососом». Старейшина кивнул головой. Хотя девушка немного превзошла его ожидания, разница между ними огромна. Хотя будет немного хлопотно убить ее, но задержать ее – вполне выполнимая задача. «Я не почувствовал на тебе никакой ряби небесного тела повелителя. А значит, что тебе еще предстоит культивировать его, не так ли?» Люмин с безразличием смотрел на Мученя. Мучень не ответил. «Какая жалость, что у тебя никогда не появится возможности культивировать его». Люмин с жалостью вздохнул и резко топнул ногой. В одно мгновение его взгляд стал свирепым. «Но прежде чем ты умрешь, я позволю тебе вкусить истинную мощь небесного тела повелителя». Бум! Массивная духовная энергия взмыла в небо и покрыла его. Алая духовная энергия быстро собиралась вокруг Люмина и в конце концов сформировалась в большой алый силуэт, примерно в 1000 футов размером. Тело этого силуэта пылало огнем. Глядя издалека, можно было подумать, что с неба спустился лавовый гигант. Вместе с его появлением резко повысилась температура в окружающих землях. Небесное тело небесного пламени. Глава 659. Первая битва в мире Великой Тысячи. Огромная фигура в небе пылала алым пламенем, как будто она пыталась растопить землю. Волна неописуемого пылающего шторма обрушилась на нее. Сехаос. Люмин уже исчез внутри красного гиганта. Как только небесное тело повелителя активировалось, оно становилось совершенной защитой эксперта. Небесное тело повелителя олицетворяло совершенное нападение и защиту. Сей смысл и становился причиной того, почему каждый повелитель так горько гонялся за ним. Алая фигура медленно открыла глаза, и в них вспыхнуло пламя. В то же время голос Люмина, в котором звучало намерение убить, разнесся по всему пространству. «Чувствуешь отчаяние? Небесное тело повелителя слишком важно для боеспособности эксперта стадии повелителя. Поэтому, когда Люминь узнал, что Мученю еще предстоит культивировать его, он полностью ослабил свою бдительность. Небесное тело повелителя, которое он культивировал, названо телом небесного пламени, которое занимает 97-е место среди рейтинга 99 небесных тел повелителя. Глупо принижать его только потому, что оно плелось в конце списка. В мире Великой Тысячи любое небесное тело повелителя, которое могло попасть в рейтинг, считалось очень могущественным. В конце концов, метод культивации небесных тел повелителя считался секретом любых сил, и его нелегко раскрыть. Поэтому многие повелители могли получить методы культивации обычного небесного тела повелителя. Некоторые из них могли прибегнуть только к самому обычному способу, культивируя небесное тело повелителя от своей собственной духовной энергии. В таком случае их небесное тело повелителя не будет обладать никакими магическими способностями. Взять, к примеру, тело небесного пламени, которым владеет Люмин. Для его культивации необходима духовная энергия и различные виды небесного пламени. Некоторые великие небесные тела повелителей обладали ужасающей способностью превосходить в бою культивацию владельца. А раз Мучень не культивировал свое небесное тело повелителя, Люмин посчитал исход этой битвы предрешенным. Тело небесного пламени. Мучень поднял голову. Его взгляд был серьезен, когда он смотрел на колоссальную алую фигуру в небе. Люмин не только говорить умел, но и обладал огромной силой. Полагаясь на такое мощное небесное тело повелителя, он мог считаться превосходным экспертом среди повелителей первого уровня. «Ты сможешь с ним справиться?» Девять преисподних посмотрела на Мученя. В ее глазах промелькнула тревога. Сначала она думала, что Люмин культивировал только обычное небесное тело повелителя. Однако она не думала, что этот парень культивирует тело небесного пламени. «Задержи того старика. Даже если мы потерпим неудачу, мы сможем убежать», — сказал Мучень ровным тоном. «Будь осторожен». Девять преисподних слегка кивнула головой и больше ничего не сказала. В ее глазах вспыхнул холод, когда она появлялась прямо над огромным черным дроздом и торопливо улетала вдаль. Увидев ее действия, старик в черных одеяниях рассмеялся, а затем сделал шаг вперед. В следующий миг он появился прямо перед девятью преисподних. Когда его рукава затрепетали, в пространстве поднялась буря. Когда девять преисподних и пожилой мужчина начали сражение, Мучень сосредоточил все свое внимание на красном гиганте. Он впервые, полагаясь на себя, собирался сражаться с настоящим повелителем. «Будь осторожен», — Мучень предупредил Линь Цзин, взлетая в воздух. Он резко топнул ногами. Пространство позади него исказилось, смутно виднелся огромный океан. В море свистело проливное пурпурное пламя. «Позвольте мне показать тебе, что такое подлинная мощь повелителя». Небесное тело Люмина вытянуло руку и указало пальцем вниз. Бум! Когда его палец указал вниз, пространство исказилось, а из него вылетел алый столб высотой в несколько сотен футов. Этот столб света выглядел очень крахмалистым, как будто он являлся лавой, так как алые языки пламени пылали на нем очень сильно и ярко. Люмин только указал пальцем, но его сила намного превзошла тотальную атаку Цзи Сюаня в свое время. Это подлинная сила тех, кто культивировал небесное тело повелителя. Мучень поднял голову, глядя на приближающийся столб лавы, а затем глубоко вдохнул. Его мантия развивалась на ветру, а выражение лица внезапно стало холодным и резким. Он взмахнул руками. Пространство за его спиной исказилось. Хлынул проливной пурпурный свет. Ослепительный пурпурный луч вырвался наружу, столкнувшись с алой духовной энергией. Бум! Столкновение двух миров мгновенно породило оглушительный шум. Духовная энергия вырвалась наружу, а на земле под ними появились трещины. Высоко в небе Мучень все еще стоял, пока ветер дул на него. Его тело покрылось плотным фиолетовым светом, а в его глазах пылало фиолетовое пламя. Полагаясь на силу своей собственной духовной энергии, он сумел противостоять атакам Люмина. «Ты действительно способен противостоять моей духовной энергии небесного пламени?» В глазах огромного гиганта промелькнуло выражение шока. Очевидно, Люмин чувствовал себя невероятно недовольным. Его духовная энергия слита с небесным пламенем и намного превосходила обычную духовную энергию. Она чрезвычайно властная, но Мучень блокировал ее. «Значит, в твоей духовной энергии есть что-то странное». Однако глаза Люмина остры, так как он увидел необычную фиолетовую духовную энергию вокруг Мученя. Пылающие фиолетовые языки пламени даже его небесное пламя не могло подавить. На далекой горе показались две фигуры. Очаровательная дама, одетая в белую лисью шубу, решила наблюдать за противостоянием издалека. В ее глазах промелькнуло удивление, но сказала она следующее. «Духовная энергия этого юноши кажется немного странной. Должно быть, он слил ее с мощным пламенем», — изумленно произнес мужчина средних лет. Неудивительно, что он осмелился противостоять Люмину, не культивировав своего небесного тела повелителя. У него действительно есть некоторые способности. Пока еще слишком рано говорить о результатах. Тело небесного пламени Люмина — необычное небесное тело повелителя. Очаровательная леди улыбнулась. Мужчина средних лет согласно кивнул. Пока они разговаривали, Мучень резко взлетел. В следующее мгновение он появился перед колоссальным гигантом на уровне его головы. Алый луч взмыл в небо, распространилась волна зловещей энергии. «Я не только выдержал твою атаку, но и собираюсь уничтожить твое тело небесного пламени». Огромная демоническая колонна Меру появилась в красной вспышке. Он расширился, увеличившись до 100 футов. Мучень сжал пространство, поскольку непосредственно использовал великую демоническую колонну Меру. Не колеблясь, он обрушил его на небесное тело. Та ужасная энергия даже вызвала трещины в пространстве. С нынешней силой мученя и добавлением к силе великой демонической колонны Меру, мощь его атаки достигла удивительной степени. Увидев эту атаку, даже те двое, что наблюдали за битвой издалека, вздрогнули от неожиданности. Хаймеф. Изо рта этого алого гиганта вырвалось холодное фырканье. Он сжал кулак, а затем выпустил красное пламя, превратив его в красное пылающее длинное копье. Оно столкнулось с демонической колонной Меру. Бум! Раздался оглушительный взрыв. Мучень отправился в полет. Каждый его шаг взрывал воздух. Когда он был отправлен в полет, гигант также сделал шаг назад и разрушил гору. Какая страшная энергия! Далеко-далеко мужчина средних лет не мог удержаться от восклицания. Очевидно, что он никогда не думал, что Мучень, полагаясь на свои собственные силы, сможет бороться с небесным телом повелителя Люмина. Молодость дается не просто так. В глазах феи Лисы тоже промелькнуло удивление. Пылающее пламя вспыхнуло в глазах гиганта Люмина. Он топнул ногами, взметнувшись в небо, оставив трещины на земле. Пылающее алое пламя вокруг него напоминало горящие облака. Очевидно, что Люмин начал использовать силу тела небесного пламени. Он уже был взбешен сопротивлением мученя. «Ты невероятно глуп, раз пытаешься противостоять моему небесному телу повелителя своими силами». Зловещий голос Люмина напоминал раскат грома, отдаваясь в горизонте. Вскоре алое длинное копье превратилось в иллюзии, которые покрыли небо вместе с пылающим океаном пламени, пока оно окутывало мученя. Ужасная атака затронула пространство на территории 1000 футов. Глядя на потрясающее количество иллюзий копья, каждое копье напоминало реальный объект. Сила копья могла даже опрокинуть горы. Взгляд мученя стал мрачным, когда он обеими руками сложил печати. Бум! Молния заревела. Яркая молния замерцала на поверхности тела мученя. Его тело увеличилось в размерах, а на груди появились 9 молниеносных рун. По сравнению с предыдущими, они выглядели еще более утонченным, как будто они самый настоящий объект. «Позволь мне попробовать». Молния сверкнула на поверхности тела мученя, а его черные зрачки стали еще холоднее и острее. Он облизнул губы, сгорая от боевого намерения. «Посмотрим, насколько могущественно твое небесное тело повелителя». Мучень сжал пространство перед собой так же, непосредственно обнимая великую демоническую колонну Меру. Он бросился в атаку, без намека на малейшее отступление, как молния. Пурпурное пламя вырвалось наружу. Внутри проливного пламени его фигура казалась крошечной, как муравей. Однако от него исходило явное боевое намерение. «Моя первая битва в мире Великой Тысячи начнется с тебя». Глава 660. Борьба с Люминем. Алое пламя охватило горизонт. Даже небо выглядело так, будто вот-вот вспыхнет. Под этим морем пламени разлетелось вдребезги огромное количество иллюзий копий. Яростное пламя распространилось в этом регионе, что сделало эту атаку чрезвычайно удивительной. Однако, столкнувшись с такой атакой, Мучень не выказал никаких признаков отступления. Он прыгнул на великую демоническую колонну Меру через пространство и фактически бросился вперед. Безграничная пурпурная духовная энергия взмыла в небо, когда он взмахнул колонной. Бум, бум. В небе разразилась потрясающая суматоха. Мучень выглядел очень маленьким по сравнению с иллюзией копья. Великая демоническая колонна Меру взмахом и разрушила все эти иллюзии. Море пламени разлилось во все стороны. Каждый раз, когда он ломал иллюзию копья, ему приходилось отступать на шаг. Однако он не подавал никаких признаков отступления. Он совершил лобовое столкновение с ними и оставил других удивленными. Лин Цзин широко раскрыла рот, смотря за боем парня, которому приходилось отступать, но его боевой пыл только распалялся. Ее великолепные глаза выражали полное изумление. Этот юноша не намного старше ее, но его приподнятое боевое намерение, казалось, никогда не сможет быть подавлено или стерто. Он придавал чувство, будто не отступит даже перед неподвижной горой. Твердость его сердца повергала других в изумление. Этот юноша, боюсь, что в будущем он превратится в колючую личность. произнес задумчиво мужчина, что наблюдал со стороны. Хотя я не уверен в его происхождении, но могу сказать, что он полагался на себя, чтобы пройти так далеко. Потому что те молодые эксперты, выращенные ресурсами сект, не смогли бы выразить таких боевых намерений и мужества, как он. Услышав суждение мужчины, Фелиса слегка прикусила свои губы, а затем сказала мягким голосом. Его храбрость довольно хороша, но, основываясь только на ней, он не сможет победить Люмина. Истинная мощь тела небесного пламени еще не высвобождена. Если бы у этого молодого человека было собственное небесное тело повелителя, даже если бы оно было обычным, Люмин не смог бы сегодня получить никакого преимущества. Женщина согласно кивнула головой. Бум! Огромная демоническая колонна Меру тяжело качнулась вниз, когда ужасная энергия разрушила приближающиеся иллюзии копья. От удара руки мученя задрожали, а с ладоней потекла кровь. Он сделал два шага вперед, тяжело топая ногами, чтобы стабилизировать свою фигуру. Молния искрилась на поверхности его тела, яростно мерцая. У него оставалось спокойное выражение лица, только взгляд казался серьезным. Пройдя через столкновение с копьями, он уже понял, насколько мощное тело небесного пламени. Если бы его тело бога молнии не достигло стадии нанаруны молнии, ему было бы достаточно тяжело сражаться. Но даже так, кровь и аура в его теле колебались. Высоко в небе стоял колоссальный пылающий гигант. Люмин смотрел на мученя, а в его глазах горел холод. Его взгляд стал несколько мрачноват. Очевидно, он не ожидал, что мучень сможет продержаться так долго против него. Неудивительно, что ты говорил довольно громко, у тебя есть кое-какие способности. Жуткий голос Люмина прогремел в воздухе изнутри гиганта. Мучень сохранял спокойное выражение лица. В ответ он улыбнулся. Твое тело небесного пламени не так страшно, как я себе представлял. Неужели? В голосе Люмина послышалась насмешка. Он больше ничего не сказал, когда резко сложил печать своей рукой. Когда печать изменилась, пылающее пламя начало собираться к его ладони. Чрезвычайно яркая рябь распространилась во все стороны. Почему бы тебе не попробовать еще раз? Леденящий свет вырвался из глаз гиганта, когда он резко взмахнул ладонью вниз. В одно мгновение небесное пламя ярко вспыхнуло, заставляя пространство исказиться. Пылающая ладонь, которая могла бы покрыть почти половину неба, понеслась к земле. Пылающая длань небесного пламени. Пока он говорил, земля под ним осыпалась, горы сравнялись с землей, а леса превратились в пепел. Мощь этой энергии достигла предела. Выражение лица мученя слегка изменилось, когда он резко отступил. Он быстро сформировал печати, а в следующее мгновение он взмахнул рукавами. Ошеломляющее количество зеленого света вырвалось из его рукавов, превращаясь в колючие черные деревья на земле. Священное писание божественного древа. Мучень завопил в своем сердце, когда острые черные деревья превратились в бесконечные зеленые огни. Они взмыли в небо, собираясь к мученю, сформировавшись в зеленый океан, который пестрил жизненной силой. Божественное колесо небесного древа. Печать мученя снова изменилась, когда зеленый океан мгновенно закрутился на высокой скорости, превратившись в колоссальное зеленое деревянное колесо. Мучень указал пальцем вверх. Колесо издало жужжащий звук и исчезло, рисуя длинные черные метки в пространстве перед ним. ТССССС. Скорость вращения зеленого деревянного колеса казалась неописуемо быстрой, оно уже появилось под пылающей ладонью в мгновение ока и столкнулось без малейшего колебания. С момента столкновения не было слышно никакого шума. Высокая скорость колеса обладала чрезвычайно ужасной проникающей способностью. В момент соприкосновения она сразу пронзила пылающую ладонь и полетела навстречу телу небесного пламени. «Проваливай!» Холодный крик последовал со стороны гиганта. Огромная ладонь ударилась о колесо с проливным пламенем. Треск, треск. Тупик заставил пламя гнева вспыхнуть в сердце Люмина. Мучень блокировал несколько его атак, что унизительно для него. Его глаза горели огнем, когда вскоре черное пламя окутало его тело. Он стал похож на пылающего дракона, обвивающего зеленое колесо. Бум! Столкнувшись с яростными атаками, зеленое деревянное световое колесо наконец-то не выдержало и взорвалось, отправляясь в небытие. Бум! Люмин не дал мученю ни малейшего шанса передохнуть. Он выбросил оба своих кулака. Алое пламя превратилось в двух пылающих драконов, которые со свистом устремились к мученю. Мученя снова резко отступил, когда вспыхнул безграничный пурпурный свет, пытаясь заслонить алое пламя. Но оно сгорело, как сломанный бамбук в огне. В этот момент Люмин явно основательно использовал силу своего небесного тела повелителя. Бум! Скорость огненных драконов оказалась поразительно быстрой. Мучень несколько раз увернулся, но больше не мог уклоняться от них. Пылающие драконы летели, тяжело ударяясь о его тело, покрытое духовной энергией. Бум! Мучень выглядел так, как будто его сильно ударили. Он полетел вниз и упал глубоко в землю, заставляя ее осыпаться. «Разве ты не очень могущественен? Почему бы тебе не попробовать еще раз?» Заметив, что Мучень получил травму, Люмин холодно усмехнулся. Он посмотрел на осыпавшуюся землю, а в его глазах мелькнуло убийственное намерение. Он не прекращал своих действий, сжимая кулак, в результате чего образовалось длинное пылающее копье, которое с шелестом пронзило пространство, направляясь к осыпавшейся земле. Свист. Однако прежде чем копье вонзилось в осыпавшуюся землю, в небе внезапно появилась фигура. Она создавала печати руками, а безграничная духовная энергия вырывалась наружу, создавая массивный водный щит. На водяном щите вращался вихрь. Щит воды. Бум. Пылающее копье мощно ударило по водному щиту, мгновенно вызвав взрывы колебаний, но большая часть энергии поглотилась вихрем водного щита. Когда пылающее копье исчезло, Лин Цзин вздрогнула, а ее водяной щит взорвался. Очевидно, на этом все и закончилось. А, еще одна, которой еще предстоит культивировать свое небесное тело повелителя. Но я больше не буду нежничать с красавицей. Люмин жутко рассмеялся и взмахнул рукой. Массивные пылающие копья снова образовались, приготовившись падать. Глядя на атаку, Лин Цзин стиснула зубы, но не отступила. Она набрала полный рот воздуха и открыла рот. Она выплюнула лазурный поток воды, что излучал безграничные колебания духовной энергии. Река казалась невероятно причудливой, как будто она сформирована из духовных энергий, но в то же время некоторые колебания напоминали излучение божественного артефакта. Лазурная река закручивалась вокруг Лин Цзин, как будто это самая совершенная защита. Бум, бум. Пылающие копья пронзали пространство, непрерывно обрушиваясь на защиту, вызывая всплески волн. Страдая от ужасных колебаний, Лин Цзин слегка побледнела. Разломись. Когда последнее пылающее копье было поглощено лазурной рекой, река потускнела, превратившись в поток воды и вернувшись обратно в рот Лин Цзин. Она холодно посмотрела на гиганта и усмехнулась. «Это все, что у тебя есть. Я посмотрю, как долго ты сможешь продержаться». Люмин усмехнулся, а в его глазах появилось убийственное намерение. Средства Лин Цзин казались немного не такими, как он ожидал. Но поскольку он обладал небесным телом повелителя, то и справиться с ним она не сможет. Хаем, однако как раз в тот момент, когда он собирался атаковать снова, то внезапно прищурился и перевел взгляд вниз, уставившись на осыпавшуюся землю. С той стороны доносились какие-то тревожные колебания. Глава 661. Три лотоса. Бум. От земли шел мелкий трепет. В небе колоссальный пылающий гигант, созданный Люмином, смотрел на раскрошившуюся землю внизу. Он смутно ощущал странную рябь, исходящую от земли. У этого парня еще остались силы. Взгляд Люмина стал мрачным. Его атаки ранее должны были сильно ранить мученя. Кроме того, в его духовных энергиях колебалось неистовое небесное пламя, что делало его атаки еще более мощными. Раньше, когда оно проникло в тело мученя, оно должно было доставить ему огромные неприятности. Но судя по его ощущениям, пытаешься выделываться. Холод вспыхнул в глазах Люмина, когда он внезапно закричал. Ало-красная пылающая духовная энергия напоминала лаву, которую гигант выплюнул из рта. Она превратилась в нескольких лавовых драконов. Драконы танцевали на горизонте, пожирая духовную энергию в этом регионе, и быстро увеличивались в размерах. Безграничная духовная энергия внутри тела Лин Цзин также вырвалась наружу, превратившись в полосу света. То просвистела по воздуху, пытаясь помешать этим драконам. Но на этот раз лавовые драконы не полетели в ее сторону, а уклонились от ее атак и стремительно обрушились на осыпавшуюся землю. Очевидно, что Люмин не собирался давать мученю ни единого шанса. Бум! Но как раз в тот момент, когда лава собиралась расплавить землю, из земли вырвалась черная полоса света. По мере того, как черный свет распространялся, яростная лава стремительно рассеивалась. Высоко в небе Люмин внезапно зажмурился. Глаза Лин Цзин тоже округлились от шока, пока она наблюдала такую сцену. В далекой горе изумление росло в глазах женщины. Она посмотрела на жалкое состояние земли и тихо произнесла: «Кажется, там присутствуют странные колебания». эти колебания. Мужчина средних лет рядом с ней тоже нахмурился, но вскоре ее взгляд стал серьезным. Кажется, это колебания духовных барьеров. Что происходит? Как только они остолбенели, из осыпавшейся земли неторопливо выплыл силуэт. Он остановился в нескольких футах от земли и поднял голову. Его лицо выражало безразличие. В этот момент одежда верхней части туловища мученика разлетелась вдребезги, и он выглядел немного ужасно. Но в его черных зрачках читалась безмятежность, как в бездне. Он спокойно смотрел на алого гиганта в небе, опасный свет мерцал в глубине его глаз. Какой счастливчик! Люмин жутко рассмеялся, когда увидел мученика. Мучень смотрел на него, но ничего не сказал. Он медленно поднял обе руки и сложил их вместе перед грудью, образуя невероятно сложную, но смутно знакомую печать. Пробудить барьер. После его тихого голоса, земля сильно задрожала. По земле внизу начали расползаться трещины. Из трещин яростно хлынул черный свет, когда земля провалилась вниз, разбрызгивая грязь. Вскоре на поверхности появился глубокий кратер размером почти в 1000 футов. Глубина не была видна, поскольку мучень парил в небе. Люмин сфокусировал взгляд на кратере. Он увидел 3 черных лотоса, молча поднимающихся в воздух. Бесчисленные лучи света вылетали из 3 черных лотосов, переплетаясь и образуя колоссальный и сложный духовный барьер. Шокирующие колебания тихо пульсировали, заставляя кратер постепенно расширяться. Эти 3 черных лотоса походили в темноте на первобытных зверей. Несмотря на тишину, он излучал леденящую душу ауру. Это. Лин Цзин слегка вздрогнула, глядя на 3 огромных черных лотоса. Духовный барьер, на далекой горе лицо феи Лисы впервые изменилось. Ее грудь мягко вздымалась. Этот мальчишка на самом деле является мастером духовных барьеров. Воскликнул мужчина средних лет с нескрываемым потрясением в голосе. Неудивительно, что он почувствовал такие странные колебания раньше. Так значит, мучень прятался, раскладывая духовный барьер. Этот духовный барьер, вероятно, достиг 1-го ранга человека. Мастера духовных барьеров разделяются на 3 человеческих ранга, представляющих 9 уровней стадии повелителя. Мастер духовных барьеров ранга человека 1-го уровня эквивалентен подлинному повелителю 1-го уровня. Но очевидно, что духовный барьер ранга человека слишком редок по сравнению с повелителями 1-го уровня. Кроме того, все знали, что духовный барьер, заложенный гроссмейстером того же ранга, неизбежно будет подавлен барьерами такого же уровня мастерства. Ранее мучение использовал атаку Люмина, чтобы отправить себя глубоко под землю. Но никто не ожидал, что он воспользуется им, чтобы спрятаться и установить духовный барьер. Какие грозные планы и его боевые действия сознательны. Мужчина средних лет невольно вздохнул. По сравнению с этим юношей, боевой опыт Люмина похож на сознание ребенка. На этот раз даже фея Лиса согласно кивнула головой. Ее глаза мерцали странным светом, когда она смотрела на юношу, парящего над массивным кратером. Эта битва скоро подойдет к концу. Хотя у Люмина есть тело небесного пламени, духовный барьер этого юноши определенно непрост, добавил мужчина средних лет. Из духовного барьера 3 лотосов он почувствовал чрезвычайно опасные колебания. Пока они разговаривали, мучень повернулся к Лин Цзин. «Лин Цзин, отойди подальше». Молодая девушка кивнула головой и улетела подальше. Затем мучень посмотрел на Люмина с холодной улыбкой на лице и сказал: «Хотя у меня нет небесного тела повелителя, но по крайней мере у меня есть это». Он указал на духовный барьер. Эти 3 черных лотоса олицетворяли духовный барьер демонического лотоса. Самым высоким уровнем этого барьера являлись 4 лотоса, но мучень ранее формировал только 2 лотоса. После горьких тренировок, он достиг скачков и границ в его культивации духовных барьеров. Он спокойно достиг границ области гроссмейстеров духовных барьеров. Данный аспект неведом даже 9 преисподних. В глазах Люмина вспыхнуло пламя, но на этот раз он не стал насмехаться. Он чувствовал тревожные колебания, исходящие от этого духовного барьера. Он никак не предполагал, что мучень окажется гроссмейстером духовных барьеров. Проклятие! Он мысленно выругался. Если бы он знал, то определенно не выпустил бы мученя из виду. Более того, он проявил неосторожность, позволив мученю установить такой огромный духовный барьер. А теперь, позвольте мне взглянуть, насколько могущественно твое небесное тело повелителя. Пусть оно посоревнуется с моим духовным барьером. Мучень слегка улыбнулся, а затем сформировал печати обеими руками в стремительном темпе. В своем же сердце он прокричал: «Духовный барьер демонического лотоса, активация!» Свист. Мириады черного света внезапно вырвались из духовного барьера. Внутри трех лотосов блеск стал глубже, как будто они сделаны из чернил. Когда колебания в духовном барьере достигли предела, три лотоса постепенно превратились в материальную форму, медленно отделяясь от иллюзорности. Три черных лотоса постепенно поднимались вверх, вращаясь вокруг мученя. Даже пространство в этот момент исказилось. Взгляд Люмина был прикован к трем черным лотосам, а в его сердце поднялась глубокая тревога. В его сердце вспыхнуло желание убежать, но он подавил его. «Я отказываюсь верить, что ты сможешь разбить мое тело небесного пламени», — холодно воскликнул Люмин. Но он сейчас не в слишком отчаянной ситуации. Если он сможет разобраться с этим духовным барьером, тогда мучень определенно проиграет, так как он не даст ему никакого шанса заложить духовный барьер. Доспех небесного пламени. Тело небесного пламени ослепительно вспыхнуло. В конце концов, оно растеклось, как лава. Кипя, она тихо затвердела в плотную броню. Со стороны казалось, что это самая мощная броня в этом мире. Столкнувшись с таинственным духовным барьером черных лотосов, Люмин использовал самую сильную защиту своего тела небесного пламени. Выражение лица мученя оставалось спокойным. Его указательный палец указал вниз. В том месте, где он указал, в пространстве начали появляться колебания. Вперед. Когда он указал вниз, его взгляд внезапно стал холодным и острым, как лезвие. Свист. Три лотоса внезапно задрожали, вызывая следом жуткое жужжание. Три черных лотоса соединились в луч света воедино, как будто стали черной полосой света. С невероятной скоростью он прорвался сквозь ограниченность пространства. В мгновение ока луч уже предстал перед телом небесного пламени. Не последовало ни паузы, ни колебания. В следующее мгновение три черных лотоса столкнулись с телом небесного пламени. Глава 662. Непредвиденные перемены. Бум. Три черных лотоса пронеслись в воздушном пространстве, бесшумно ударяясь о светлую фигуру, закутанную в лавовые доспехи. Не последовало никакого потрясающего волнения в момент контакта. Черный свет напоминал жидкость, когда взорвался, быстро разъедая лавовую броню. Окрашенная жидкостью, лава мгновенно гасла, и в то же время как медленно растворялась. Не возникло никакого оглушительного взрыва. Безмолвный контакт обладал энергией сердцебиения. Тело небесного пламени застыло, пока его пылающие глаза смотрели на чернила, растекающиеся по его огромному телу. Густой страх нахлынул на Люмина. Он понял, что по мере распространения черного света его небесное пламя быстро теряло силу. Это ощущение походило на то, как будто его небесное тело повелителя заразилось. Черт возьми, что же это за духовный барьер? Потрясение поднялось в сердце Люмина. Он внезапно стиснул зубы, издавая рев из глубины своего горла. Духовная энергия в этой области кипела, как катящаяся лава, изливающаяся из тела небесного пламени. ПФФФ. ПФФФ. Две доминирующие силы столкнулись, вызывая образование белого тумана. Алая лава непрерывно излучала огромную энергию, пытаясь стереть черный свет. Последняя напоминала вредителя, так как крепко держалась на нем. Импульс, который не казался мощным, оказался способен прочно разъедать поток лавы, кусочек за кусочком. Взгляд мученя был холоден, пока он наблюдал за этой картиной. Вскоре он снова изменил свою печать, когда глубокий голос раздался из его рта. Эрозия черного лотоса. По мере того, как менялась его печать, поток черной жидкости увеличивал скорость. Всего за 10 вдохов половина гиганта окрасилась в черный цвет, а его духовная энергия исчезла. Лицо Люмина выражало страх. Он попытался убежать, но понял, что больше не может двигаться. Он немедленно рявкнул: «Сопляк, если ты посмеешь прикоснуться ко мне, мой небесный духовный дворец будет преследовать тебя до самого конца морей, ты меня понял?» Мучень сохранял безразличное выражение лица. Не обращая внимания, он увеличил свою разъедающую скорость. Угрожать ему не получались. Вместо этого, из-за возросшего убийственного намерения мученя, его голос сразу же стал мягким. «Подожди, я признаю свое поражение. Я передам тебе бессмертный божественный лист искусства девяти драконов и слонов». Глядя на мученя, в его черных зрачках виднелась насмешка. Судя по этому взгляду, он словно смеялся сам над собой. Говорить такое сейчас. Мучень медленно поднял свою руку и резко сжал кулак с холодным взглядом. «Ты действительно глуп. Поскольку вражда уже установлена, Мучень определенно не будет снисходителен, так как он знал, что оплошность принесет ему еще больше неприятностей. Учитывая происхождение Люмина, ему точно придется столкнуться с последствиями. Он не настолько глуп для мирного урегулирования конфликта. Свист. Жидкообразный черный свет быстро распространялся как по шее тела небесного пламени, так и по лицу. Тело небесного пламени застыло, даже рот Люмина застыл. Бурлящая вокруг него духовная энергия стремительно успокоилась. Тело небесного пламени, которое внушало благоговейный трепет, походило на потухшую лаву, превратившуюся в черные холодные скалы. Духовной энергии больше не ощущалось. Мучень посмотрел на холодного и черного каменного гиганта, но в его глазах снова вспыхнул холод. Он топнул ногами и устремился вперед. Пурпурная духовная энергия, похожая на шторм, собралась в его ладони. Его духовная энергия таила в себе намерение убивать. «Как ты смеешь?» Как раз в тот момент, когда Мучень раскрыл свои убийственные намерения, издалека донесся вопль. Старик в черных одеяниях, которого удерживало девять преисподних, побледнел. Он явно не думал, что Люмин падет от рук Мученя. Старик отступил и собирался напасть на Мученя. Если что-то случится с Люмином, мастер небесного духовного дворца определенно не отпустит его. ХМФ. Однако, как только он отступил, раздалось холодное фырканье. Высоко в небе, где бушевал шторм, сверкнули пурпурные крылья. Казалось, что они разорвут небо и землю на части. Ужасающая рябь заставила старика измениться в лице, особенно те пугающие фиолетовые языки пламени. Он не осмеливался расслабляться перед ними. Если они поразят его в лоб, то даже он получит серьезную травму. Поэтому ему пришлось стиснуть зубы и наотмашь дать отпор гигантской рукой, выкованной из духовной энергии. Бум! Неистовый шторм духовной энергии вырвался наружу. Как раз в тот момент, пока девять преисподних держало старика, Мучень уже появился перед потухшим лавовым гигантом. Вихрь духовной энергии, вместе с безграничной мощью позади него, обрушились на грудь гиганта. Бум! Неистовая духовная энергия, похожая на приливную воду, сеяла хаос под ногами Мученя. Скрип. Под воздействием этой духовной энергии на груди лавового гиганта появились трещины. Всего за несколько вдохов она распространилась по всему телу, и тот взорвался. Черные камни падали с неба, вместе с фигурой вылетевшего из лавы гиганта в ужасном состоянии. Брызнула свежая кровь. Даже гора рухнула от ужасной энергии, быстро похоронив фигуру под камнями. Мучень стоял в воздухе, с безразличием глядя на разрушенную гору. Он мигом появился наверху и взмахом руки отбросил в сторону множество камней. Когда полетели камни, показался человек в ужасном состоянии, весь в крови. Он выглядел вялым, его лицо бледным, а в глазах появился страх, когда он смотрел на Мученя. «Похоже, что твое тело небесного пламени оказалось не таким сильным, как ты думал». Мучень посмотрел на Люмина, чье лицо было покрыто шоком, когда он говорил с безразличием. Люмин уставился на Мученя еще и злобным взглядом. Мучень не беспокоился о его взгляде. Он взмахнул рукой, забирая себе браслет из горчичного семени. Хотя он и не открывал его, бессмертный божественный лист и искусство девяти драконов и слонов должны быть там. Ангел удачи, такой хороший человек, спасибо. Мучень насмешливо помахал браслетом перед Люмином. ПФФФ. Люмин выплюнул полный рот свежей крови, злобно уставился на Мученя и сказал хриплым голосом: «Неужели ты действительно думал, что меня так легко убить? Я молодой мастер небесного духовного дворца». Его голос был полон злобы и насмешки. Мучень нахмурился, когда в его глазах мелькнуло убийственное намерение. Не колеблясь, он протянул ладонь, вызвав ужасный прилив духовной энергии, и яростно ударил Люмина по голове. «Демонический старейшина, ты не собираешься показываться? Ты действительно хочешь, чтобы он убил меня?» Яростно взревел Люмин, наблюдая за опускающимся ударом. Мучень прищурился. Бум! Как раз в тот момент, когда его ладонь была готова опуститься на голову Люмина, он не мог сдвинуть ее дальше. Окружающее пространство как будто застыло. «Какой безжалостный сопляк! Если бы я увидел, как ты убиваешь его, мне было бы трудно объяснить это мастеру дворца». Старый и безразличный голос раздался в ушах Мученя. Он медленно поднял голову, не понимая, когда в небе появился костлявый пожилой человек в сером одеянии. Взгляд этого старика заставил парня почувствовать холод прямо в сердце. Вот именно, внезапное появление старика заставило Мученя измениться в лице. Также и выражения лиц феи Лисы и мужчины рядом с ней изменились. Это один из трех великих старейшин небесного духовного дворца, демонический старейшина. Значит, этот старый демон тайно защищал Люмина. Я никогда такого не ожидал. Фея Лиса говорила с тяжелым выражением лица. На лице мужчины средних лет тоже отразился страх. Слава этого демонического старейшины известна на континенте Небесного Закона. Обладая силой повелителя восьмого уровня, даже в Небесном Духовном Дворце он человек с высоким положением. Этот мальчишка больше не сможет бегать. Мужчина средних лет вздохнул. Раз демонический старейшина показал себя, драки больше не будет. Сила повелителя восьмого уровня – это не шутки. Мучень прищурился. В следующее мгновение он резко отступил и одновременно рявкнул. «Линь Цзин, уходи!» Оценив ситуацию, Линь Цзин подчинилась. «Ты хочешь, чтобы она ушла, но я ее не отпущу!» Старик в сером одеянии засмеялся и шагнул вперед. Он появился прямо перед Линь Цзин и протянул к ней ладонь. Лицо Линь Цзин слегка побледнело. Повелитель восьмого уровня не тот противник, с которым она могла бороться. Поэтому ей пришлось стиснуть зубы и ожидать нападения. Свист. Но как только Линь Цзин закрыла глаза, таинственным образом появился человек, обнял ее и улетел. «Если хочешь спасти ее, сначала заплати своей жизнью». Старец в сером легонько вздохнул. Его высохшая рука, казалось, вышла за пределы пространства, когда он ударил по спине мученя, который обнимал Линь Цзин. «Эф-эф-эф-эф-эф». Изо рта хлынула свежая кровь. Его спина была окровавлена и сильно изранена, так что видны были даже кости. Если бы его тело бога молнии не достигло телосложения нанаруны молнии, он бы взорвался только от этой ладони. «Мучень!» Кровь брызнула на лицо Линь Цзин. Мучень упал, но все еще обнимал девушку, даже когда приземлился. Его окровавленная спина билась о камни, а сильная боль заставила его выплюнуть еще один глоток крови. Глаза девяти преисподних мгновенно покраснели, когда она увидела эту картину. Она расправила крылья и собралась было броситься в атаку, но ее крепко удержал старик в черных одеяниях. В этот момент она также отчаянно начала атаковать, заставляя пожилого мужчину в черном терпеть избиения и мучения. «Мучень, с тобой все в порядке». Линь Цзин не обратила внимания на кровь на своем лице, встревожившись. Мучень стиснул зубы, покачал головой и толкнул Линь Цзин. «Уходи, я никуда не пойду». Линь Цзин вцепилась в рукав мученя. Она знала, что если уйдет, то мучень точно умрет. «Ты». Мучень разозлился, но сильная боль заставила его глотнуть воздуха. Он никогда не думал, что все так закончится. Он все недооценил силу, стоящую за Люмином. Против такой силы он пока не в состоянии бороться. «Похоже, мы совершили ошибку». Мучень горько улыбнулся. «Ты не настолько умен, раз решился убить молодого мастера Небесного Духовного Дворца», — ухмыльнулся старик в сером, появившись возле мученя. «Я отправлю тебя в небытие». Сухая рука старика снова пронзила пространство, устремившись к голове мученя. Мучень стиснул зубы, а его глаза стали немного безумными. Даже если ему придется выложиться полностью и раскрыть бессмертную страницу, он не будет просто сидеть и ждать смерти, даже если они не смогут убежать. Однако как раз в тот момент, когда высохшая рука пожилого человека собиралась опуститься на голову мученя, пространство осветилось, и луч света пронесся мимо. «Пф-ф-ф-ф». Сухая рука тихо упала, приземлившись на грудь мученя. Старик слегка опешил, когда ему внезапно отрубили руку. Он все еще пребывал в оцепенении, пока его губы шевелились, но голоса не было слышно. Он слегка приподнял голову и увидел, что пространство позади мученя несколько исказилось. Оттуда вышел стройный человек. Вместе с ее появлением раздался ясный и холодный голос. «Ты посмел поднять руку на принцессу боевого королевства, ты тоже глуп». Услышав знакомый голос, Линь Цзин резко подняла голову. Поддавшись радости, она воскликнула. «Мама». Глава 663. Таинственная женщина в белом платье. «Мама». Пространство исказилось позади мученя, а следом постепенно проявилась женщина, сопровождаемая радостным восклицанием Линь Цзин. Мучень также не мог удержаться от шока, поэтому повернулся и увидел женщину в белом платье, элегантная, безмятежная и абсолютно красивая. Между ней и Линь Цзин наблюдалось некоторое сходство. Ее волосы стянуты вместе, а ее явно холодный темперамент мог ошеломить других. Что еще больше удивило мученя, эта женщина оказалась матерью Линь Цзин. По внешнему виду они не были похожи на мать и дочь, скорее на сестер. Это она спокойно отрубила руку старику в сером, судя по ее словам. «Маленькая принцесса боевого королевства», она говорила о Линь Цзин, «боевое королевство», сердце мученя дрогнуло, Когда он посмотрел на Лин Цзин, он никак не ожидал, что у нее такое необычное происхождение. Боевое королевство являлось одной из значительных сил, которые доминировали в одном регионе мира Великой Тысячи. Их основатель, боевой предок, являющимся одним из самых могущественных существ. Хотя небесный духовный дворец и внушителен, он не шел ни в какое сравнение с боевым королевством. Только теперь Мучень пришел к пониманию того, почему Лин Цзин носила такие мощные защитные духовные нефриты повсюду. Так она маленькая принцесса боевого королевства. «Мама, почему ты здесь?» Лин Цзин смотрела на женщину с широко раскрытыми глазами, подпрыгнув от радости. Женщина щелкнула Лин Цзин по лбу, говоря с неудовольствием: «Ты действительно осмелилась улизнуть, какая храбренькая!» Черты ее лица казались ясными и холодными, но когда она смотрела на девушку перед собой, то испытывала нежность. «Дома так скучно!» Лин Цзин потирала лоб, отвечая немного в грустном тоне: «Твой отец уже сказал, что он определенно не отпустит тебя так легко, когда ты вернешься. Мама, ты должна спасти меня!» Лин Цзин выглядела жалко, когда схватила за рукав женщину. «Разве я не выходила, чтобы набраться опыта? Более того, ты чуть не потеряла меня!» После ее фразы женщина прищурилась. В следующее мгновение ее зрачки наполнились холодом, когда она подняла голову и посмотрела на пожилого мужчину в сером одеянии. Она безразлично произнесла: «Храбрости тебе не занимать. Кто ты такая?» Старик оправился от потрясения. Он не беспокоился о своих руках, когда воскликнул с густым шоком на своем лице: «Ты из боевого королевства!» Он вспомнил только что услышанный разговор. «Мама, не щади его, он пытался убить меня. Если бы не Мучень, я определенно лишилась бы рук и ног!» С негодованием воскликнула Лин Цзин. Женщина опустила голову, глядя на Мученя, который сидел на земле в ужасном состоянии с окровавленной спиной, обнажавшей его кости. Ее голос стал мягким, когда она улыбнулась. «Малыш, спасибо тебе, с тобой все в порядке?» Когда к нему обратилась такая молодая мама девушки, Мучень почувствовал себя немного неловко. Он почесал в затылке и улыбнулся. «Я в порядке, у меня грубая кожа и жесткое мясо, всего лишь небольшая травма». Женщина окинула взглядом рану на его спине и поняла, что из нее течет пурпурная духовная энергия. Среди пурпурной духовной энергии словно извивалось странное пурпурное пламя. Его раны быстро восстанавливались в тех местах, где огонь проходил мимо, демонстрируя удивительную способность к восстановлению. Тень удивления промелькнула на лице женщины, но она успокоилась. Она перевела взгляд на старика, чье выражение лица постоянно менялось, и заговорила холодным и спокойным голосом: «Ты столь безжалостным к двум детям. Неужели ты думал, что мое боевое королевство так легко запугать?» Старик задрожал, а его взгляд изменился. В следующее мгновение он таинственным образом вылетел, рисуя полосу остаточного изображения. Он появился рядом с Люмином, который был тяжело ранен. Он схватил его и попытался убежать. Издалека, когда фея Лиса и мужчина средних лет стали свидетелями этой сцены, они почувствовали шок в своих сердцах. Кто та женщина в белом? Она просто показала себя и заставила демонического старейшину сбежать? «Мама, не дай ему убежать!» Увидев, что старик пытается убежать, Лин Цзин сразу закричала. Женщина кивнула, протянула свою изящную руку и слегка приподняла ее. Грохот. Земля загрохотала вдали, когда с земли поднялась колоссальная гора. Гора выглядела разноцветной и ослепительной от яркого света. Если бы кто-то прочувствовал ее более внимательно, то поняли бы, что эта гора не из простых камней. Она сформирована из чисто духовной энергии. Колебания этой духовной энергии неописуемо сильны. Свист. Огромная гора появилась на горизонте со вспышкой. После она тяжело рухнула вниз, замораживая пространство этой области. Показались два человека, демонический старейшина и Люмин. Демонический старейшина в страхе поднял голову, глядя на колоссальную гору, и воскликнул: «Фаза неба и земли!» Вдалеке дуэт феи Лисы также изменил свое выражение лица. На самом деле это фаза неба и земли, которой владели только эксперты стадии повелителя земли. Так женщина на самом деле повелитель земли. Фаза неба и земли представляла собой способность создавать горы и реки одним взмахом руки, меняя рельеф местности. Чрезвычайно глубинное знание. Если бы дело дошло до разрушения местности, Мучень мог бы легко достичь этого и с его нынешней силой. Но если бы ему поручили создать землю из ничего, то тут уже возникли бы трудности. Грохот. Гора духовной энергии обрушалась вниз, полностью запечатывая это пространство. Даже старик не мог сдвинуться с места и мог только смотреть, как гора давит на него. Эф-эф-эф. Духовная энергия, казалось, обмякла в старике. Его кости выглядели так, будто они разбились вдребезги. Из его рта хлынула свежая кровь, которую он подавлял вместе с горой. Когда гора упала на землю, то гора высотой в десятки тысяч метров стала самой высокой вершиной в этом местности. Поскольку духовная энергия была подавлена, старик не мог сдвинуться с места ни на йоту. Наблюдая за этой картиной, Мучень не мог не вдохнуть полный рот холодного воздуха. Он впервые видел, как настоящий повелитель земли нападает. Сила, которую они могли продемонстрировать взмахом руки, поистине ужасала. Вдалеке старик в черных одеяниях почувствовал движение в том направлении и перепугался до смерти. Не колеблясь, он поспешил прочь, уже не соблюдая манеры эксперта стадии повелителя. Однако как раз в тот момент, когда он собирался бежать, он почувствовал ужасную энергию с неба. После этого ему показалось, что он сильно ударился и упал на землю, образовав огромный кратер в земле. Колоссальная птица девяти преисподних быстро уменьшилась в размерах, возвращаясь в человеческую форму. Она пролетела и приземлилась рядом с мученем, и немного удивилась, когда увидела таинственную женщину, что появилась без ее ведома. Она мама Линь Цзин. Мучень встал с большим трудом и объяснил. Девять преисподних поняла и быстро помогла Мучень облокотиться на ее плечо. «Мама, а как мы поступим с теми ребятами?» — усмехнулась Линь Цзин. «Они будут подавлены в этом месте на 5 лет». Женщина равнодушно махнула рукой, посылая старика в черных одеяниях под гору духовной энергии. Гора начала медленно опускаться и исчезла. Мучень изумился, наблюдая, как гора духовной энергии опускается вниз. Земля по-прежнему выглядела ровной. Никто и представить себе не мог, что под землей притаились трое несчастных.